на заре, ранним утром на заре, за рекой. По траве ходит поле красный конь, красный конь ходит жарким солнцем залитой, машет гривой золотой. Мое детство красный конь. А в лугах так звенит в лугах роса, только тронь. На ветру полыхает, на ветру красный конь гордо по земле копытом бьет, тишину из речки пьет. Мое детство красный конь. Протяну тому коню я ладонь и скажу: отвези меня домой, красный конь. Рядом ты, наверное, неспроста, как людская доброта. Мое детство красный конь.